Глава 18. Войдя в приемную, Мейсон взглянул на часы. 8:45. Он включил свет и поставил на стол Делли-стрит кожаный чемодан. Достав из кармана перчатки и надев их, Мейсон открыл чемодан и вынул из него портативную пишущую машинку, несколько чистых листов бумаги и конверт с маркой. В этот момент в приемную вошла Делла. «Ты читал газеты?» — спросила она, снимая пальто. «Да», — улыбнувшись, ответил Мейсон. «Скажи мне, ты специально вел дело к тому, чтобы столь эффектно закончить заседание?» «Конечно, а почему бы и нет?» «Но ты практически нарушил закон. Теперь они вызовут тебя в правовую комиссию». «Вряд ли. Я не сделал ничего предосудительного». «Что-то я тебя не понимаю. Видишь ли, Делла, никто бы не удивился, если бы я поставил в ряд несколько женщин и попросил Сэма Марсона определить, кому из них он отдал платок. Или я мог бы указать на одну из женщин, сказать, что, по-моему, именно она взяла платок, и спросить, согласен ли он со мной. И что? Ну, а я сделал еще один шаг. При нашей первой встрече я понял, что он очень смутно запомнил ту женщину. Я и сыграл на этом, использовав мисс Сибли. Она оделась, как Бесси Форбс, надушилась теми же духами, и водитель, не колеблясь, отдал ей платок. К тому же я понимал, что прокуратура сможет убедить водителя. Они показывали ему Бесси Форбс не меньше 10 раз. Причем делали это как бы невзначай и буквально загипнотизировали его. Во-первых, они сказали, что она ехала в его машине. Потом устроили очную ставку и заявили Бесси Форбс, что водитель опознал ее. Она, разумеется, промолчала и вообще не ответила ни на один вопрос. Для Сэма Марсона ее молчание означало признание в том, что она действительно ездила с ним на Милпас Драйв, а потом забрала у него платок. Мало-помалу уверенность в этом все возрастала, и, наконец, он уже не сомневался в том, что в тот вечер он дважды встречался с Бесси Форбс. Это обычная практика обвинения. Они так умело натаскивают свидетелей, что, выступая в суде, те убеждены в своей правоте. «Ну а как насчет платка?» — спросила Делла. «А что платок? Мэй Сибли не украла его, а принесла мне, а я немедленно передал его властям. Иначе они искали бы его гораздо дольше». Делла нахмурилась и покачала головой. «Возможно, все так, как ты говоришь, но, по-моему, ты их надул». «Разумеется, надул. За это мне и платят. Я провел допрос в необычной манере и сумел добиться своего, прежде чем прокурор разобрался в происходящем. И все. Не снимай перчатки, Делла». «Почему?» — спросила она, непроизвольно взглянув на свои руки. «Потому что мы должны надуть их еще раз. И я не хочу, чтобы на бумаге остались отпечатки наших пальцев».